Майор Дерюгин возвращался пешком из Андреевки в военный городок. Высокие красноватые сосны негромко шумели. Под крепкими хромовыми сапогами похрустывали сухие шишки. Нет-нет, он шлепком ладони убивал на щеке или на шее комара. Григорий Елисеевич шагал по узкой тропинке. Рядом в лунном свете серебряно поблескивала булыжная дорога, рассекающая сосновый бор до самой проходной военного городка. Алена с дочерьми остались ночевать у родителей, а у него рано утром стрельбы на полигоне, иначе он бы тоже заночевал у Абросимовых. Не любил Дерюгин быть один в пустой квартире без жены и детей. Он готов был по очереди нести на руках пятилетнюю Надю и шестилетнюю Нину до самого городка. Но старшая что-то раскапризничалась, жар у нее. Весь день девочки провели на реке, видно, перекупались. Теперь в доме Абросимовых стало шумно. Соберутся сразу четверо ребятишек, двое Дерюгиных и двое Кузнецовых. Шум, гам, как только все это терпит Ефимья Андреевна. Верховодит девчонками Вадим Кузнецов. Он самый старший в этой компании, ему 7 лет. Непоседливый, живой, он никому не давал покоя. Все ему надо было знать, потрогать руками, а уж начнет рассказывать небылицы, так Григорий и Алена диву даются, откуда он все это знал. И вот сели мы с дедом Тимошом на облако и полетели через море-океан в Африку. С облака можно паутиной рыбу ловить. Вот мы вялили ее на солнце и ели. А от облака отломишь кусочек, положишь в рот, сладко тает во рту, как мороженое. Мы одного змея морским узлом завязали и в Андреевку привезли. Жаль, он ночью уполз в подвал. Он и теперь там шуршит, мышей ловит. В тот вечер Дерюгин попросил Нину в подпол слазить, а та в рев. Не пойду, и все. Мол, там поселилась огромная змея, которая маленьких детей живьем глотает. Пробовал Григорий Елисеевич поговорить с Вадимом, но тот лишь округлял свои зеленоватые глазищи и от всего отпирался. Рано научился читать и, забравшись на чердак, часами торчит там, листает старые пожелтевшие журналы и книжки. Или пускает с крыши мыльные радужные пузыри, а девчонки ему наверх мыло и воду таскают. Впереди тропинку пересек какой-то небольшой зверек, сверкнул горящими глазами в сторону человека и исчез среди черных пней. Ласка, наверное, или куница. Неподалеку треснул сучок. Немного погодя позади, будто бы кто-то приглушенно вздохнул. Иголки на соснах матово светились. Чем ближе к деревянному мосту через тихий ручей, тем громче лягушиное кваканье. Со стороны Андреевки послышался протяжный паровозный гудок. Если состав пройдет без остановки, то и сюда докатится глухой железный шум. Неожиданно что-то тяжело сзади навалилось на Дерюгина, повалило на усыпанную иголками землю, по-звериному зарычало в ухо. «Молись Богу, Гриша, смерть твоя пришла!» Перепугавшийся Дерюгин шарил рукой по гимнастерке, пытаясь добраться до кобуры. Потом попробовал сбросить с себя человека, но тот крепко прижимал его к земле. «Ну и шутки у тебя, Иван!» — проворчал Дерюгин, когда Кузнецов наконец отпустил его. «Я мог бы и выстрелить. Из чего, Гриша? Из соленого огурца?» Глядя, как Григорий Елисеевич ползает на коленках, отыскивая фуражку, потом отряхивает с галифе пыль, Иван Васильевич громко смеялся. Он тоже был без фуражки, и волосы его спускались на лоб. «Я 10 минут иду за тобой, наступаю на пятки, а ты и не почешешься», — перестав смеяться, заговорил он. «Да тебя, Гриша, любой враг в 2 счета разоружит и на тот свет отправит. Тебе и оружие-то доверять опасно». Дерюгин схватился левой рукой за расстегнутую пустую кобуру, ошеломленно глядя на Кузнецова, пробормотал. «Когда ты успел?» «Красный командир», — вдруг жестко произнес Иван Васильевич. «Бери тебя голыми руками, ты и не пикнешь. Зачем носишь боевое оружие, если у тебя его ничего не стоит отобрать? Чему тебя обучали в училище? Ртом ворон ловить?» «Так домой иду, не в разведку», — оправдывался Дерюгин. «Ты думал, враг тебе клич бросит? Иду на «вы»? Враг теперь стал хитрый, коварный. Таких лопухов, как ты, подкарауливает и в плен берет. Или финку под лопатку и дело с концом. «О каких врагах ты толкуешь?» — уныло смотрел на него Дерюгин. «Военные игры, что ли, предвидятся?» «Моли Бога, что ты мой родственник!» Иван Васильевич вытащил из кармана брюк пистолет, протянул Дерюгину. «Ну и ловкач!» — подивился тот. «Как говорит Ефимья Андреевна, из глаз носу тащишь!» «Знаю, о чем ты шел и думал!» — Кузнецов усмехнулся. «Как же это твоя ненаглядная Аленушка с детишками осталась у стариков? Ты что, без них и дня прожить не можешь?» «А тебе что, завидно?» — поддел Дерюгин. «У меня работа на первом месте, Гриша», — усмехнулся Иван Васильевич. «И, наверное, так всегда будет. А вас, артиллеристов, придется поучить самообороне. Разразись война, вас вражеские разведчики как куропаток голыми руками переловят. Чего ты заладил? Война, война. И это я слышу от кадрового военного», — покачал головой Кузнецов. «Тебе надо было выбрать профессию портного или сапожника. Придется, так не хуже других буду воевать», — нахмурился Григорий Елисеевич. «Воевать нам всем придется, Гриша», — отвернувшись от него, негромко уронил Кузнецов. «Одним раньше, другим позже». Не первый год, кажется, знал Кузнецова Григорий Елисеевич. Считал его своим другом. Вон даже породнились, женаты на родных сестрах. Но это ему только казалось, что он знает Ивана Васильевича. То и дело тот удивлял его, озадачивал. Ну что ему взбрело в голову ночью медведем наваливаться? А если бы он, Дерюгин, успел выхватить пистолет? Отчаянный человек, Иван Васильевич. Про таких говорят. Не боится ни бога, ни черта. На базе... Он после командира части второй человек. Его уважают и побаиваются, хотя строгости в нем решительно никакой нет. Последнее время Кузнецов все больше появлялся в гражданском костюме, а сегодня вот в форме. Наверное, приехал из Климова, а может, из Ленинграда. Никому он здесь не подотчетный. Даже его жена не знает, где бывает и куда ездит Иван Васильевич. Кажется, с Тоней у них опять пошли нелады. Приехал? А к Абросимовым, по-видимому, не зашел, хотя Тоня и дети там. Когда арестовали заместителя командира части Корина, Дерюгин поинтересовался у Ивана, что тот натворил. Кузнецов удивленно посмотрел на него и сказал, что такого не знает. «Что дурака-то валяешь?» — обиделся Григорий Елисеевич. С Ивана Васильевича слетела вся его веселость и беззаботность. Обычно улыбчивые глаза стали жесткими. Возле крыльев носа резко обозначились морщины. «Советую тебе, Гриша, забыть про него. Усек, майор, от артиллерии?» «Мог бы и сказать по-родственному», — заметил Дерюгин. «Я умею язык держать за зубами». «А Корин не умел», — помягче сказал Иван Васильевич. И снова, как ни в чем не бывало, засветилась на его губах веселая улыбка, а в глазах растаял ледок отчуждения. Немного не доходя до проходной, Кузнецов остановился, облюбовав близ лесной тропинки полянку с двумя ноздреватыми пнями, присел, закурил. Дерюгин смахнул с пня иголки и тоже сел. Ущербная луна спряталась в кронах сосен, рассеянный серебристый свет падал на молодые елки, кусты, вереска. Со стороны ручья волнами плыл запах влажных трав. Голубоватые, далекие звезды яркой россыпью мерцали над широкой просекой. Изредка эту нежно-синюю небесную дорогу перечеркивала падающая звезда. «Гляжу я на твою Нинку. Сколько ей уже?» — начал Иван Васильевич. «Ничуть она на тебя не похожа. Да и вообще девчонка не в абросимовскую породу». У Григория Елисеевича тоскливо заныло под ложечкой. Он знал, что лицо его побледнело. Хорошо еще, что в ночном сумраке не видно. Когда ему становилось не по себе, появлялась эта ноющая боль вверху живота и всегда в одном и том же месте. Врачу показаться, что ли? Боль быстро проходила, и он о ней забывал. Даже Алене не сказал про это. Каблуком сапога он выдолбил в земле глубокую ямку. Пальцы теребили твердый ремень портупеи. Глаза неотрывно смотрели на легкую дрожащую тень от куста вереска. Он думал об этом, никогда никто не узнает, ведь это их с Аленой тайна. Они договорились не говорить об этом, даже не думать. Когда Алена вдруг стала его избегать, перестала появляться на танцах, он не находил себе места. Он встречал ее с почтовым, когда она возвращалась из Климова домой, молча шел за ней сзади до калитки дома. Она нервно оглядывалась, убыстряла шаг, а однажды, засверкав карими глазами, зло сказала, чтобы он больше не смел за ней ходить, потому что она его ненавидит. Сказала и тут же расплакалась, стала просить прощения, мол, он тут ни при чем. Однако ничего не объяснила и убежала домой. На следующий день, отпросившись у начальства, он поехал в Климово. Там дождался ее у парадной педагогического училища и, властно взяв под руку, увел на пустынный берег Большого Климовского озера. Там, в беседке у самой воды, откуда открывался холмистый берег с березовой рощей, обливаясь слезами, Алена поведала ему свою печальную историю. Обманул ее Лев Михайлович Рыбин. Она в положении, а у него в Ленинграде жена и сын. И жениться он на Алене никак не может. А тут еще экзамены. В общем, время упущено, и она, Алена, ждет ребенка. Ее слова падали тяжелыми камнями. Было мгновение, когда он хотел встать и уйти. Уйти навсегда. Он посмотрел на тоненькую, растерявшуюся от беды девушку и понял, что ему не уйти. Он будет неотступно думать о ней, страдать, мучиться. В этот день на берегу Климовского озера Дерюгин окончательно убедился, что он однолюб. Если уж полюбил однажды, так на всю жизнь. И что делать, если его любовь не такая безмятежная, как у других? Здесь же, в беседке, он поклялся себе, что никогда не упрекнет эту дорогую ему девушку, теперь уже женщину, в том, что с ней произошло. Иначе не будет жизни ни ей, ни ему. Ее ребенок теперь будет его ребенком. Дальше события развивались стремительно. Он разыскал Рыбина, разговор с ним занял менее 10 минут. А вскоре смазливый преподаватель подал директору заявление об увольнении, как раз перед летними каникулами, и навсегда, как думал Дерюгин, исчез из их с Аленой жизни. А еще через неделю в Троицу была сыграна пышная свадьба. И уже мало кому пришло на ум, что молодая жена родила девочку не через положенные 9 месяцев после свадьбы, а намного раньше. Случалось такое в Андреевке и прежде, а через год Алена родила вторую дочь, Надю. Дерюгины жили очень дружно. Григорий Елисеевич не чаял души в своей Аленушке, не мог нарадоваться на дочерей. Пожалуй, никто из Абросимовых и не подозревал, что у Нины и Нади разные отцы. Разве что тихая и мудрая Ефимья Андреевна, которая все видела, но умела молчать. И вот теперь Кузнецов. «Ты и это знаешь?» После продолжительной паузы с трудом выдавил из себя Дерюгин. «Морду-то хоть набил этому потлатому?» — поинтересовался Иван Васильевич. «Он не знает про Нину», — проговорил Григорий Елисеевич. «Нина и Надя — мои дочери». «Вот ты упрекнул меня, что я плохой родственник», — сказал Иван Васильевич. «Ты думаешь, поговорил с Рыбиным, и он послушался тебя и уехал из Климова? Мол, живи спокойно, майор, и любуйся на свою милую женушку». «Ты? Ты ему посоветовал?» — бросил на него быстрый взгляд Григорий Елисеевич. «Дрянной он, человечишка», — сказал Иван Васильевич. «Об него и руки-то марать противно». «Ну его к черту», — помрачнел Дерюгин. «Нина тоже никогда не узнает про него. У нее один отец, это я». «В жизни всякое бывает», — туманно заметил Кузнецов, стряхивая пепел с папиросы. «Дай мне», — протянул руку Григорий Елисеевич. Неумело затянулся, поперхнулся, закашлялся. «Ты уж лучше не кури», — усмехнулся Кузнецов. Меж стволов зашарил желтоватый луч, заблестели в лучах фар булыжники, послышался шум мотора. Ослепив их, Мимо тяжело прогрохотал грузовик. Они слышали, как он подкатил к железным воротам проходной, посигналил, высокие, сваренные из металлических труб, двустворчатые ворота со звездами посредине распахнулись. «Я думал, про это никто не знает», — сказал Григорий Елисеевич, затаптывая окурок. Чувствуя во рту горечь, он удивлялся себе. «Какого черта взял в рот вонючую папиросу? Никогда ведь не курил!» «Мы с Тоней поругались», — сказал Иван Васильевич. «Я ей сказал, что надолго уезжаю в служебную командировку». «Туда?» — подавшись вперед, спросил Григорий Елисеевич и даже неопределенно мотнул головой в сторону леса. «Говорит, нашел другую, к ней и уезжаешь?» Будто не слыша его, продолжал Кузнецов. «Я не могу ведь сказать ей всю правду». «Я тебе завидую», — вздохнул Григорий Елисеевич. «Я ведь тоже подавал начальству рапорт». «Не завидуй, Гриша. Там ведь можно и голову сложить. А у тебя любимая жена, две прелестные дочки. Можно подумать, что ты свободен. Разные мы с тобой, Гриша. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Гитлер вот-вот сожрет всю Европу. И что тогда? Мы единственные, кто встанет на его пути к мировому господству. А он ведь спит и видит себя властелином мира. Нападет на нас или нет? Быть войне или миру? Я не верю в мир с фашистами». «Мы с тобой солдаты», — заметил Дерюгин. «Отдадут приказ и в бой». «Счастливый ты человек, Гриша», — улыбнулся Кузнецов. «У тебя нет никаких сомнений, тебе всегда все ясно». «Когда едешь?» «Завтра в полдень. Улетаю с военного аэродрома». «Ты ведь Тоню и детей не увидишь?» — воскликнул Дерюгин. «Возвращайся сейчас же в Андреевку». «Мы уже попрощались», — усмехнулся Иван Васильевич. «Ты же знаешь Тоню. Если что вобьет себе в голову, не переубедишь». «Какие тут могут быть обиды?» — горячо возразил Григорий Елисеевич. «Тебя ведь могут...» «Я вернусь, Гриша», — беспечно заметил Кузнецов. «Мне цыганка нагадала до 75 лет жить, иметь 3 жены и 6 детишек. Тоня тебя очень уважает, говорит, мол, младшей сестренке здорово повезло. Ты ведь знаешь, как Тоня тебя любит». «Любит». Он вдруг резко повернулся к Дерюгину. «Только меня эта любовь давит, мучает. Не верит она мне, Гриша, ни в большом, ни в малом. А если нет веры, то какой смысл в ее любви? Не могу я всем правду говорить, не имею права. Уж жена-то это могла бы понять». «Ты там поосторожнее, Ваня», — сказал Дерюгин. «Не лезь на рожон. Даже не верится, что завтра надо мной будет другое небо», — поднялся с пня Кузнецов. «Наверное, там и созвездия иные». «А что ты, собственно, там будешь? Гляди, звезда упала». Глядя на небо, сказал Иван Васильевич, «что-то нынче много падает метеоритов». «Я ни одного не заметил». «А ты, Гриша, почаще на небо смотри», — насмешливо посоветовал Кузнецов. «И еще по сторонам, когда один идешь по лесу».